Ну что, играть будем или нет? Thank you. А ты на кларнете через микрофон играешь? Может, что-нибудь типа такого? Thank you.